Глава 10. Переписка отца Бенвеля. 1. Мистеру Битвику в собственные руки. Конфиденциально. «Милостивый государь, насколько мне известно, вы, занимаясь адвокатурой, иногда помогаете наводить секретные справки, не компрометирующие вашу профессию. Прилагаемое при сём рекомендательное письмо может служить вам удостоверением в том, что я не способен воспользоваться вашей опытностью для целей, которые могли бы бросить тень на вас или меня. Справки, которые я предлагаю вам навести, относятся к одному джентльмену по имени Винтерфилд. Он в настоящее время живет в гостинице Дервинта и останется там еще неделю. Его поместье находится в северном Девоншире и известно в этой местности под названием Бопарк Гауза. Справки, которые мне желательно иметь, относятся к последним 4-5 годам, никак не более. Надо увериться как можно подробнее, не играет ли за этот период времени в жизни мистера Винтерфилда какой-нибудь роли некая молодая особа, мисс Стелла Эрикорт. Если да, то мне необходимо знать в подробности все, касающееся этого обстоятельства. Вот в чем заключается просьба, с которой я обращаюсь к вам. Каковы бы ни были известия, мне необходимо, чтобы я вполне мог верить их справедливости. Письма ко мне потрудитесь адресовать на имя моего знакомого, адрес которого прилагаю. Прошу вас принять ввиду необходимой спешности наведения справок прилагаемую сумму на первоначальные издержки и остаюсь готовой к услугам Амвросии Бенвель. 2. Секретарю общества Иисуса в Риме. Прилагаю расписку в получении сумм, присланных мне с последним письмом. Некоторые части их истрачены на предварительные справки, которые, я надеюсь, дадут мне возможность сделать Ромейна недосягаемым для ухаживаний женщины, добивающейся замужества с ним. Вы пишете мне, что наши преподобные отцы, собравшись на совещание по делу об аббатстве Венж, выразили желание услышать о положительных мерах по обращению Ромейна. Я, к счастью, как вы увидите из ниже следующих строк, в состоянии удовлетворить их желание. Вчера я зашел в гостиницу, где живет Ромейн, чтобы сделать ему один из редких визитов, с помощью которых поддерживается наше знакомство. Ромейна не было дома, и Пенрос также уехал с ним. К счастью, как оказалось впоследствии, я несколько дней не видал Пенроза и не слыхал о нем, но мне хотелось лично убедиться, насколько ему удалось приобрести доверие своего патрона. Я сказал, что подожду, а знающий меня провел меня в приемную Ромейна. Это крошечная комнатка, точно шкаф. Освещена она небольшим окошечком с матовым стеклом, выходящим в коридор. Из-за отсутствия камина приток воздуха поступает из вентилятора во второй двери, ведущей в кабинет Ромейна. Осмотревшись, я вошел в кабинет и увидел, что за кабинетом следует столовая и две спальни. И эти комнаты отделены дверями в конце коридора от прочих частей гостиницы. Я сообщаю вам эти подробности для того, чтобы вы могли понять последующие события. Я вернулся в приемную, не забыв, конечно, запереть дверь в коридор. Прошло около часу, прежде чем я услышал шаги в коридоре. Дверь в кабинет отворилась, и до меня донеслись голоса. Я узнал Ромейна, Пенроза и лорда Лоринга. По первым словам, которыми они обменялись, я узнал, что Ромейн и его секретарь встретили лорда Лоринга на улице у дверей гостиницы. Все трое вошли в дом вместе, и, вероятно, слуга, впустивший меня, не видал их. Как бы то ни было, но я очутился забытым в приемной. Следовало ли мне слушать в качестве незваного гостя, вошедшего без доклада, разговор, может быть, не предназначенный для постороннего? А с другой стороны, как возможно было предотвратить это, когда голоса доносились до меня через вентилятор вместе с воздухом, которым я дышал? Если наши преподобные отцы найдут, что я заслуживаю порицания, то я покорюсь всякому взысканию, которого достоин с точки зрения их строгой нравственности. В то же время я прошу позволения повторить интересную часть разговора, который я помню почти слово в слово. Его сиятельству, как первому лицу на ступени общественной жизни, подобает первое место. Он сказал: Уже более недели, Ромейн, а вас нет ни слуху, ни духу. Отчего вы не показывались?» Судя по дошедшим до меня звукам, Пенрос встал и вышел из комнаты. Лорд Лоринг продолжал. «Теперь, когда мы одни, я могу говорить с вами прямо. Вы, кажется, отлично сошли со Стеллой в тот вечер, когда обедали у нас. Вы не забыли, что говорили мне о ее влиянии на вас? Или вы уже изменили свое мнение и поэтому не приходили к нам?» Ромейн отвечал. «Мое мнение не изменилось. Я так же твердо, как когда-нибудь, верю в то, что сказал вам о мисс Эрикорт». Его сиятельство весьма естественно возражал. «Почему вы в таком случае отдаляетесь от хорошего влияния? К чему подвергаться опасности нового припадка, если есть возможность предотвратить его?» «У меня опять был припадок, который, как вы сами верите, можно было бы предупредить. Вы удивляете меня». Прошло несколько минут, прежде чем Ромейн ответил с некоторой таинственностью. «Вы знаете старое правило, друг мой, из двух зол выбирай меньшее. Я переношу свои страдания как одно из двух зол, и при том как меньшее». Лорду Лорингу стало ясно, что до больного места надо касаться осторожно. Он сказал шутливо. «Уж не Стелла ли второе зло?» «Конечно, нет». «Что же?» Ромейн отвечал почти сердито. «Моя собственная слабость и мой эгоизм — это недостатки, которые я должен победить, если не хочу стать бездушным человеком. Вот худшее из зол. Я уважаю мисс Эрикорт и восхищаюсь ею. Думаю, что между тысячу женщин не найдется ни одной подобной ей. Но не уговаривайте меня снова увидеться с ней. Где Пенрос? Поговорим о чем-нибудь другом». «Не могу сказать, огорчился или обиделся лорд Лоринг этой безумной речи. Я слышал только, как он стал прощаться, говоря: «Я не ожидал этого, Ромейн. В следующий раз, когда встретимся, мы поговорим о другом». Дверь в кабинет отворилась и снова закрылась. Ромейн остался один. По-видимому, он вовсе не желал одиночества в эту минуту. Я слышал, как он позвал Пенроза и как тот ответил: «Я нужен вам?» Ромейн отвечал: «Один бог знает, как мне нужен друг, а другого друга, кроме вас, у меня нет вблизи. Майор Гайнд уехал, а лорд Лоринг обиделся на меня». Пенрос спросил, почему. Ромейн дал ему необходимое объяснение. «Как духовное лицо, пишущее духовным лицам, я обхожу молчанием подробности, неинтересные для нас. Сущность сказанного им следующее. Мисс Эрикорт произвела на него впечатление, какого не производила на него ни одна женщина. Если бы он чаще виделся с нею, это могло бы кончиться тем, прошу вашего извинения за то, что употреблю его смешное выражение, что он влюбится в нее». В этом душевном или физическом настроении, как бы его ни определяли, вероятно, он был бы не в состоянии сдерживать себя так, как сдерживал до сих пор. Если бы она согласилась посвятить ему свою жизнь, он, может быть, принял бы жесткую жертву. Но лучше, чем решиться на это ради нее же самой, будет избегать ее. Все равно, что бы ему ни пришлось из-за этого выстрадать, или с кем бы ни пришлось разойтись. Представьте себе человека вне стен сумасшедшего дома, рассуждающего таким образом. Признаться ли вам, почтенные собратья, на какую мысль навела меня его исповедь? Слушая Ромейна, я почувствовал благодарность к знаменитому собору, который окончательно воспретил женитьбу священникам католической церкви. Иначе слабость, унижающая Ромейна, лишила бы и нас нравственной силы, и священники могли бы сделаться орудием в руках женщин. Но вам, вероятно, желательно узнать, как поступил Пенрос в этом случае. Я должен вам сказать, что в первую минуту он поразил меня. Вместо того, чтобы воспользоваться случаем и советовать Ромейну искать утешение в религии, Пенрос стал уговаривать его еще раз обдумать свое решение. Вся слабость характера бедного Артура высказалась в его следующих словах. Он сказал Ромейну: «Может быть, мне не следовало бы говорить с вами так откровенно, но вы так великодушно открылись мне, вы были так добры и внимательны ко мне, что участие, которое я принимаю в вас, придает мне смелость». «Уверены ли вы, что такая радикальная перемена в вашей жизни, как женитьба, не поведет к совершенному избавлению от вашей болезни?» Если это возможно, то разве ошибочно было бы предположить, что доброе влияние вашей жены могло бы сделать ваш брак счастливым? Я не могу брать на себя смелость давать вам советы по этому поводу. Уверены ли вы, что достаточно обдумали такое серьезное дело? Успокойтесь, ваше высокопреподобие». Ответ Ромейна поправил все дело. Он сказал: «Я размышлял об этом до тех пор, пока не мог уже думать больше. Я верю, что эта прелестная женщина может избавить меня от моего мучения. Но может ли она избавить меня от угрызений совести, вечно преследующих меня? Я чувствую то, что должен чувствовать убийца, отняв жизнь у другого человека, человека, даже не оскорбившего меня. Я совершил грех, за который нет ни искупления, ни прощения. Может, чье-нибудь влияние заставит меня забыть это? Нет, довольно об этом, довольно. Лучше поищем забвение в книгах». Эти слова подействовали на Пенроза должным образом. Теперь я понимаю его колебания. Он чувствовал, что может честно высказаться. Его усердие даже больше, чем уравновесило его слабость, как вы сами сейчас увидите. Он говорил громко и положительно, когда голос его донесся до меня. «Нет», — заговорил он быстро, — «ваше спасение не в книгах и не в сухих религиозных обрядах, называющихся протестантизмом. Дорогой мистер Ромейн, вы можете снова найти мир, который считаете потерянным навеки, в божественной мудрости и сострадании Святой Католической Церкви. Вот лекарство от всех наших страданий. Вот новая жизнь, которая сделает вас счастливым человеком. Я повторяю его слова только для того, чтобы показать вам, что его энтузиазму можно доверять, раз он возбужден. Он говорил со своим красноречивым убеждением, приводя необходимые доводы с силой и чувством, подобных которым мне редко случалось слышать». Молчание Ромейна свидетельствовало, что речь Пенроза произвела впечатление. Он не из тех людей, которые стали бы слушать рассуждения спокойно, если думают, что могут опровергнуть их. То, что я слышал, было достаточным для того, чтобы убедиться, что Пенроз действительно начал благое дело. Я тихонько вышел из приемной и ушел из гостиницы. Так как сегодня воскресенье, то я не пропущу почту, если закончу письмо теперь. Я сейчас послал Пенрозу приглашение прийти ко мне, как только это будет возможно. Может быть, до отхода поезда найдутся еще известия, которые надо будет сообщить вам. Понедельник. Есть еще известия. Пенроз только что ушел от меня. Конечно, он начал с того, что рассказал мне то, что я знала и без него. Он, как всегда, скромно отозвался о своих надеждах. Но ему удалось уговорить Ромейна прервать на несколько дней свои занятия историей и переключить свое внимание на книги, которые мы обыкновенно советуем читать в таких случаях тем, кого желаем убедить. Это, без сомнения, уже большой шаг вперед. Но это еще не все. Ромейн положительно помогает нам. Он окончательно решил освободиться от влияния мисс Эйрикорт. Через час он и Пенроз уедут из Лондона. Куда они едут, это хранится в глубокой тайне. Все письма, адресованные Ромейну, будут отправляться к его банкиру. Причину этого внезапного решения надо приписать леди Лоринг, которая пожаловала вчера в гостиницу и имела свидание наедине с Ромейном. Она, без сомнения, желала поколебать его решение и побудить его снова подвергнуться очарованию мисс Эйрикорт. Какие убедительные доводы она употребляла, конечно, неизвестно мне. Пенроз видел Ромейна тотчас после визита ее сиятельства и говорит, что нашел его в большом волнении. Я вполне понимаю это. Его решение бежать тайно, его отъезд именно бегство, свидетельствуют о впечатлении, произведенном на него, и опасности, которые мы избежали, по крайней мере, на время. Да, я говорю, по крайней мере, на время. Пусть наши достопочтенные отцы не думают, что деньги, употребленные на мои тайные справки, брошены на ветер. Когда дело идет об этих презренных любовных делах, женщин не останавливают ни неблагоприятные обстоятельства, ни страх поражения. Ромейн уехал из Лондона, боясь собственной слабости. Мы не должны забывать этого. Еще может наступить день, когда между нами и нашим поражением будет стоять только знание событий и жизни мисс Эйрикорт. Пока это все, что я хотел сообщить вам.